Глава 24. Милена. Утро застало меня в какой-то до странного неудобной позе, а еще с диким желанием пописать. Да с таким, что я давно не испытывала ничего подобного. Поэтому я шустренько поднялась, пытаясь сфокусировать взгляд, и поплелась в ванну. Господи, почему тут шкаф? Ну ладно. Второй вопрос, почему я так одета? И тут до меня как дошло... Я обернулась и поняла, почему поза оказалась мне неудобной. Потому что я заснула с Аидом в одной кровати. Мало мне было вчерашних приключений, так я нашла себе новые. Но тут хотя бы попроще. А именно, можно сделать вид, что я пришла его будить на процедуры. Благо, после моих манипуляций он спал как младенчик. Сексапильный, красивый и пускающий слюни на подушку младенчик. Ладно, тут главное. Не оплошать. Пойду-ка я. Только сделал несколько шагов в направлении выхода, как глаза этого наглеца распахнулись, и он уставился на меня. Аж вытянулась по струнке смирно. Чего не спится-то? Милена Васильевна, вы что, охраняли мой сон? И он многозначительно похлопал по красноречивой вмятине рядом с собой. Как так-то? Мне, чтобы проснуться, пришлось пару минут глаза продирать. И выглядела я сейчас наверняка далеко от презентабельного профессионала. И писать хотела. А этот лежал, словно проснулся час назад. И сейчас почистил зубы и улегся на свою постель меня подразнить. Собственно, как делал это каждое утро. Что вы, Саид Мурадович? Вот будить пришла. Ну, будите. Покраснела, как спелая помидорка. Было ощущение, что сейчас мы играем в какой-то плохо срежиссированный спектакль. Причем его глаза подозрительно сверкали. Как видите, разбудила. Сейчас я заберу кое-что из своей комнаты. И в туалет схожу, пока не случилось чего казусного. Не успел он слова сказать, как я выпорхнула из его спальни и рванула свою. При этом в коридоре мне что-то показалось странным. Но вот что, в комнате меня ждал неприятный сюрприз. Запакованный наглухо комбинезон никак не хотел сниматься. Молния не просто заела. Ее вырвало с корнем после пары минут попыток расстегнуть. Я едва не застонала. Ну как так-то? Я носила качественную форму. Поэтому речи о том, чтобы все это разошлось само, не шло. Мне были нужны ножницы. Счет шел на минуты. И ведь никак у мужчин дырочку не проделаешь. Господи, да как хоть так? И загнулась совсем уж в странной позе, пытаясь подцепить маникюрными ножницами начало молнии снизу. В этой позе меня и застал пациент, чтоб ему клизма в одно место регулярно входила. «Милена Васильевна, вы... Это что такое вы делаете?» Покраснела до корней волос. Снова сплошное невезение. Грозно со всей возможной серьезностью пропищала. «Выйдите! Как же я хотела в туалет!» Ну, просто чудовищно. Сил терпеть вообще не осталось, от слова совсем. Плюнула на присутствие мужчины и продолжила свои попытки. «Давайте помогу», — просто сказал он и направился ко мне. Затем отобрал ножницы и начал методично разрезать все с середины. Ну, конечно же, он стартанул с района груди. Прикусил язык, потому что фиг с ним, с комбинезоном. «Туалет!» А потом случилось нечто. Одно резкое движение, и он просто разорвал на мне одежду с хриплым. Давно мечтал это сделать. Я же весьма несексуально рванула в туалет, отталкивая этого актера дешевого порно. Тоже мне сексуальный мужчина. Мне сейчас было реально все равно. Долгожданное облегчение наступило неминуемо, а за ним такое же разочарование. В себе, в комбинезоне, в отсутствии халата и полотенец в ванной. Это карма. Приоткрыла двери, через щелочку скомандовала. «Саид Мурадович, выйдите!» «Хорошо». Подозрительно покладисто согласился мужчина, а потом хлопнула дверь. Какое-то подозрительное согласие. Но что поделать, набралась храбрости и вышла прямо в... загребущее объятие этого нахала. Взвизгнула. «Вы что себе поз...» Договорить не успела. Меня смяли мягкие губы и напор бывалого тракториста, у которого трактор с полпинка завелся. А за соляркой ехать надо. Меня снова обезоружили. На кровать повалили, руки зафиксировали. Комбинезон бесцеремонно дорвали. И хотела бы я похвастаться, как красиво я дала бой этому наглому красавцу. Как отстояла свою честь, но... Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы сопротивляться, я снова уже по привычке запустила руки к нему в голову и застонала прямо в губы. И вот теперь точно все. Пошло оно. «Сыночек, ты тут? Я не могу найти твоего врача!»